Глава пятая. Хотелось просто сделать вид, что я сейчас этого не слышал. Классический прием. Если не обращать внимания на проблему, то ее как бы и нет. К сожалению, что-то подсказывало, что сейчас этот волшебный способ не сработает. Даже в этом полном магии мире. «Насть, кажется, мы с тобой этот этап уже прошли», — напомнил я ей. «Или ты забыла о том, какой скандал устроила в ресторане в тот раз? Того позора тебе мало было?» Услышав это, она смутилась. Я даже на секунду подумал, что она сейчас возьмется за ум. Но недолго радовался. Не взялась. «О-о-о!» — протянула она, скрестив руки на груди. «Я прекрасно все помню. Да только тут ты не прав. Меня достало, что все последнее время ты меня вообще ни во что не ставишь. Ты даже слова мои мимо ушей пропускаешь, если только я не говорю тебе то, что нужно для работы». «И что?» — больше устало, нежели раздраженно спросил я ее. «К чему все это?» «К чему? Ну-ка напомни мне, куда мы собирались пойти, чтобы отпраздновать окончание дела Котовой?» Я посмотрел на нее, как на умалишенную. «Ты сейчас дурочку строишь или как? Ты забыла, что случилось? Или считаешь, что надо было идти и веселиться, когда нас буквально убрали с дела? Не находишь, что повод, мягко говоря, не особо подходящий?» «Нет, в отличие от тебя, я все помню», — моментально съязвила она. «Мы собирались пойти в ресторан. Или ты и это забыл? Я даже место выбрала. И тебе сказала». «Да не говорила ты». «Дважды!» — перебила она меня. «Я тебя дважды называла его и спрашивала твое мнение. Ты даже не слушал». «Насть, это бред. Открой телефон». Она даже пальцем в меня ткнула. «Прямо сейчас. Возьми его и прочитай мои сообщения». Подавив настойчивое желание закатить глаза, я достал мобильник. Начал листать сообщения от Насти и... О как! И правда. Прислала мне название ресторана и спросила, когда мы пойдем. А я даже не ответил на него. Если честно, то я даже не помню, чтобы его получал. «Ты даже не помнишь, что получал его?» Буквально прочитала она мои мысли. «Тебе вообще плевать на большую часть того, что я тебе говорила?» И прежде чем я успел сказать хоть слово, тут же продолжила. «С меня хватит! Достало, что ты видишь во мне какую-то... секретаршу!» С отвращением выплюнула она. «Я ничем не хуже тебя! И хочу, чтобы ты воспринимал меня, воспринимал как равную!» Выражение ее лица сменилось. Нет, злость из ее глаз не пропала. Скорее, изменилась. К ней добавилась какая-то бешеная уверенность вкупе с остальной решимостью. Только я все равно не мог до конца понять эти эмоции. Ладно раньше. Там было проще. Анастасия во что бы то ни стало хотела доказать, что она лучше меня. Статус, положение и вот это вот все. Я это понимал и принимал. Окей, без проблем. Но сейчас... Что с ней происходило? Желание выиграть ради того, чтобы потешить свое самолюбие, действительно сменилось жаждой признания? Точно нет. Дело не в этом. В любом случае, ей ничего сейчас не растолкуешь, не докажешь, не объяснишь. Она на взводе. Возбуждена так, что еще чуть-чуть, и вокруг нее начнут искры скакать. И, если честно, в сложившейся ситуации я видел лишь один способ. Нет, не решить проблему. Какой-то разговор тут бесполезен. Для диалога нужно, чтобы в нем участвовали двое. Повернувшись к столу, я взял свой портфель и открыл его. Недолго порывшись внутри, достал оттуда папку со вторым делом. «Значит, хочешь реванш?» — уточнил я на всякий случай, в надежде, что она передумает и откажется. Думаю, что говорить о том, что надежды эти оказались беспочвенны, было излишне. «Да!» — отчеканила она голосом, который по своей твердости мог соперничать с закаленной сталью. — Хочу. — Хорошо, — кивнул я и кинул ей папку в руки. — Вот он, твой реванш. Держи. Похоже, что такого она не ожидала, поэтому папку поймала весьма неловко, едва не выронив документы из рук. — Что? — Ты хотела реванш? — повторил я. — Вот он, у тебя в руках. Второе дело. Ее глаза прищурились. — Каждому свое, значит? — Верно, — кивнул я ей. — Каждому свое. Кто быстрее закончит дело с положительным исходом для своего клиента, тот и победил. — Согласна? Если честно, Я в этот момент ожидал чего угодно. То, что она откажется, например. Это, пожалуй, был бы лучший вариант. Или, например, что пойдет в отказ и заявит, что это дело может быть сложнее того, которое мы рассматривали сейчас. Или еще что. К моему удивлению, она даже не раздумывала. Согласна. Тот, кто первым добьется положительного исхода для своего клиента, победил. И протянула мне руку. Ну а я что? Мяться я не стал и пожал ее ладонь. По крайней мере, скандал этот закончился. А там посмотрим. Тем более, что есть один вариант прекратить это так, что я вообще не при делах буду. Хорошо, если сработает. Роман шел по коридору, одновременно читая поступившие на телефон сообщения. В частности, те, которые касались одной из сделок, что он сейчас вел. Ничего особенного, просто главы трех небольших компаний решили слить свои фирмы. Попытка удержать конкурентоспособность на фоне противостояния куда более крупному игроку. И проблема заключалась в том, что это было отнюдь не так просто, как казалось на первый взгляд. Несмотря на то, что директора всех трех компаний действительно хотели выживания для своего бизнеса, каждый из троих рассчитывал, что ему удастся удержать больше власти в руках в новой, только что образованной корпорации. Вот Роману и приходилось лавировать на этом минном поле, выдерживая прозрачность юридического и финансового планирования для будущего образования. Погруженный в свои мысли, он прошел мимо одного из переговорных залов, но уже через десяток шагов вдруг остановился и вернулся. Заглянул в помещение через стеклянную перегородку, отделяющую конференц-зал от коридора. Звука разговора он практически не слышал, все-таки звукоизоляция там была прекрасная. Но вот происходящее видел прекрасно. Анастасия сидела за столом, разговаривая с мужчиной за 40. Судя по внимательному и сосредоточенному взгляду, который появляется у его сестры в момент концентрации над каким-либо делом, она сейчас занималась своей работой, то есть встречалась с клиентом. Только вот почему-то делала это в гордом одиночестве. Задумавшись, Роман убрал телефон в карман и, как и собирался изначально, направился к лифтовому холлу. Только вот зайдя в лифт, вместо привычного ему 67-го этажа, где и находился его кабинет, ткнул пальцем в 63-й. Дойдя до двери в отдел «Про Боно», Роман по-хозяйски открыл дверь и зашел внутрь. Сидящий перед ноутбуком за столом Александр поднял голову от экрана и посмотрел на него. «Пришел проверить свои владения?» «Не изви!» — моментально среагировал на тон его голоса Роман и закрыл за собой дверь, оставляя их наедине. «Чем занимаешься?» «Работаю, как видишь», — холодно произнес Рахманов. «Да?» Лазареву даже не пришлось прилагать усилия, чтобы удивление в его голосе прозвучало натурально. «Знаешь, забавно, но я сейчас видел Анастасию в переговорном зале на 65-м». «Да, я в курсе», — отозвался Рахманов, откинувшись на спинку своего кресла и потерев глаза пальцами. «Она сейчас встречается со своим клиентом». «Поправь меня, Александр, а то вдруг я ошибаюсь», — попросил его Роман, делая вид, будто действительно озабочен этим вопросом. — Но разве ты не должен сейчас находиться рядом с ней на этой встрече? — Поправь меня, — в тон повторил за ним Рахманов. — Но разве я не сказал, что Настя сейчас встречается со своим клиентом? Особое ударение, сделанное им в предложении, моментально заинтересовало Романа. — Объяснись, — потребовал он. — Да что тут объяснять? Мы решили, что каждый из нас будет заниматься своим делом. Звучало это, мягко говоря, бредово. «Мне напомнить тебе, что у нее нет лицензии?» «Как и у меня», — пожал плечами Александр. «Не перебивай», — резко произнес Лазарев. «Она студентка, которая проходит тут практику». «И которой ты выдал разрешение на самостоятельную работу», — не преминул напомнить ему Александр. «Она должна работать с тобой, Александр, вместе, проходить практику, а не заниматься самостоятельной работой». «Ну, ты же наше начальство», — развел тот руками. — «Пойди и скажи ей это». Роман хотел было ответить, что прямо сейчас пойдет и так и сделает, но вдруг задумался. А с чего это вдруг Рахманов такой покладистый? Это было странно. Разве он сейчас не предложил ему прямо в лицо пойти и снять Анастасию с этого дела? Это было на него не похоже и вызвало у Романа стойкое подозрение, что происходило все, что угодно, но только не... «Мы решили, что каждый из нас будет заниматься своим делом», как только что сказал ему Рахманов. «Что происходит?» — прямо спросил он. «А что, по-твоему, происходит?» «Явно не то, что должно». Роман ощутил, что начинает раздражаться. «Вы что, опять подцапались?» Александр посмотрел на него пару секунд, после чего вздохнул с таким видом, словно этот разговор его страшно утомил. «Ром, мы не кошка с собакой, чтобы цапаться друг с другом. Все именно так, как я тебе сказал. У Насти скоро заканчивается практика. Она хочет проверить себя в реальной работе, в одиночку. Дело там несложное. Она либо справится, либо...» «Ты не забыл, что ваш отдел подчиняется мне?» — перебил его Лазарев. «Да, ты как-то не даешь об этом забыть в последнее время». «Вот и отлично!» Роман подошел к столу и навис над Александром. «Потому что, когда я поручаю своим людям какое-то дело, то ожидаю, что оно будет выполнено с максимальной отдачей, без дурацких игр и выяснений отношений. Я ожидаю, что будет достигнут результат». «Да?» Глаза Александра округлились так, словно он был страшно удивлен, услышав эту новость. «Скажи мне, а с делом Елизаветы ты проявил такую же щепетильность?» «Не передергивай!» — тут же ощетинился Роман. «Ты не хуже меня знаешь, что эта сделка даст ей куда больше, чем выигранный тобой процесс. Теперь у этой девушки появится возможность жить безбедно, жить счастливо, а не довольствоваться голодом в поганом клоповнике, утешая себя тем, что она смогла добиться справедливости для себя и подарить тебе возможность полоскать собственное эго этой победой в суде». Выражение на лице Александра резко изменилось. Настолько, что Роман даже не заметил тот момент, когда из наигранно скучающего оно стало выражать... Ну, пожалуй, словосочетание «желание убивать» подошло бы как нельзя кстати. Рахманов поднялся из кресла на ноги, встав перед ним по другую сторону стола. «Удивительно громкие слова для того, кто давным-давно забыл о том, что вообще это за слово-то такое — справедливость. Что ты сейчас сказал?» «Что слышал?» — отозвался Александр. «Как там дела на верхушке юридического Олимпа? Корпоративные сделки, большие гонорары, lex non scripta sed auri recta, да? Закон не писан, но золотом выровнен». Сказано это было таким холодным тоном, что Лазарев оказался сбит с толку. «Да что ты несешь?» «Похоже, что ты этого выражения не слышал». Александр раздраженно цокнул языком. «Слышал», — зло бросил Роман. «Да только мимо кассы. Я делаю то, что соответствует интересам моего клиента, точно так же, как и ты, как и любой другой порядочный юрист». «Я это и делал», — ни на йоту не стал отступать Александр. «Отстаивал интересы моей клиентки. Защищал ее, потому что ей требовалась эта защита. Потому что кроме меня никто предоставить ей ее не мог. Или ты думаешь, что я такой идиот?» Протянув руку, он пальцами развернул стоящий на столе ноутбук экраном к Лазареву, так, чтобы тот мог прочитать заголовок на одном из экономических новостных сайтов. Заголовок над новостью гласил: «Его благородие барон Немиров заявил о продаже своей доли в портовом бизнесе Владивостока. Как повлияет появление нового игрока в одном из самых крупных портов империи?» «И?» — спросил Роман, надеясь на то, что его голос звучит максимально нейтрально. «Я должен что-то об этом знать?» Он знал о его способностях, как и о том, что они не действовали на тех, кто обладал собственной реликвией. Так что в этом разговоре Роман чувствовал себя довольно безопасно. «Ты мне скажи», — пожал плечами Рахманов. «Не понимаю, о чем ты». «Знаешь, ты мог бы врать и получше», — покачал головой Александр. «Или что? Думаешь, что я так просто поверю, что дело Елизаветы случайно попало к нам? Мы с тобой оба знаем, что это не так. Точно так же, как и это». Сказав это, он многозначительно постучал кончиками пальцев по монитору ноутбука. «И что-то мне подсказывает, что вы вряд ли когда-либо узнали бы о существовании этой девушки, если бы это не отвечало вашим интересам», — договорил Александр, но затем вдруг покачал головой. «Хотя, знаешь, пожалуй, я не прав. Мы оба в курсе, кто именно поспособствовал тому, чтобы я его получил». На это Роману сказать было нечего. Он прекрасно знал, что именно его отец ответственен за то, что это дело попало к Александру. Точно так же, как и то, что вся ранее принадлежавшая Немировым доля в портах Владивостока теперь у Лазаревых. Не напрямую, разумеется, через тщательно контролируемые ими сторонние фирмы. Но рано или поздно она окончательно пройдет через десяток левых владельцев, пока не станет принадлежать им официально. И как бы двулично это ни звучало, Роман, пусть и со скрипом, но одобрял действия отца. По крайней мере, в том, что касалось ведения бизнеса. Все же своя рубашка ближе к телу. Но и просто так отмахнуться от чего-то эфемерного и такого мистического, как порядочность, он не мог. А потому признал правоту слов Александра, что если бы не необходимость воспользоваться положением, его семья никогда бы не узнала о существовании девушки по имени Елизавета Котова. И вот на это ему сказать действительно было нечего. Похоже, что Александр это прекрасно понимал. Он криво усмехнулся, а затем достал из кармана пиликавший телефон. Глянул на дисплей и убрал обратно в карман. «Знаешь, Ром, на самом деле ты прав». «О чем ты?» — спросил Лазарев. «Я знаю, что эта сделка даст Лизе шанс на лучшую жизнь», — произнес Александр, сняв куртку со спинки своего кресла. «Да куда более лучшую и хорошую, чем она когда-либо могла рассчитывать. И что бы ты себе там ни думал, я благодарен тебе за то, что ты принес мне это дело. Именно поэтому мы сейчас разговариваем». «Звучит так, будто дальше должно последовать «но», — съязвил он, на что Рахманов кивнул. «Верно. Но заключается в том, что благодарность есть, а вот доверия больше нет». С этими словами он накинул куртку и вышел из отдела, оставив Романа одного. Такой себе разговор получился, если честно. Хотя, признаюсь, надежда, что он действительно пойдет и снимет Настю с дела, у меня была. Небольшая, но все-таки. Но нет, не оправдалась. Ну и ладно. В остальном же... Да, все так, как я и сказал Роману. Я все еще благодарен ему за все, что он для меня сделал. Но вот доверие... Слишком уж это шаткая штука, чтобы позволять им пользоваться за даром. Сейчас же не об этом. Полученное на телефон сообщение позволило мне не только закончить разговор, оставив последнее слово за собой. Оно еще и дало надежду, что я смогу решить для себя одну из будущих проблем. Возможно, так как полной уверенности у меня не было. Тут еще стоило подумать, потому что способ этот выглядел очень уж ненадежно. Посмотрим, что он скажет. Может быть, я и вовсе напридумывал себе глупостей, и это сделать нереально. Кто знает. Такси остановилось напротив аукционного дома, принадлежащего графскому роду Филатовых. Поблагодарив водителя, я выбрался наружу и поплотнее натянул воротник куртки на горло. Погода совсем уже портилась. Говорят, что снег в этом году выпадет раньше, и некоторые эксперты предсказывали первые снегопады уже на следующей неделе. Без понятия, так это или нет, но подумать о нормальной куртке следовало уже сейчас. Взять, что ли, с собой Ксюшу и опять прошвырнуться по магазинам. А то зябко уже. Не хватало сейчас еще простыть. Быстро поднявшись по ведущей ко входу лестнице из белого мрамора, быстро зашел внутрь. И тут же оказался встречен одним из сотрудников аукционного дома. «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» — вежливо обратился он ко мне. «Честно говоря, не знаю», — признался. «Я хотел бы встретиться с достопочтенным Ларфориалом и...» Пуф! Пространство рядом с нами искривилось. Прямо из воздуха появилась высокая фигура Альфа, одетого... «Ладно, признаю, удивил», — сказал я, глядя на одетого во фрак Альфара. «Жутко неудобно, между прочим», — тут же пожаловался он. «Как вы только в этом каждый день ходите, в этих костюмах-то? Это же пытка. Неудобно и стесняет движение». «Достопочтенный», — сотрудник аукционного дома поклонился, пряча в поклоне улыбку. Видимо, работающие тут люди уже успели привыкнуть к своеобразному поведению своего специалиста. Этот молодой человек сообщил, что хотел бы встретиться с вами. «А, да. Лар будто только сейчас вспомнил, что мы договаривались с ним о встрече. Я с ним у себя в мастерской поговорю». «Конечно, достопочтенный», — сотрудник поклонился. «Все, Саша, погнали, а то у меня времени мало», — быстро выпалил он, после чего схватил меня за руку. «Нет, Лар, подожди! Пуф!» Я едва не повалился на пол от неожиданности, когда пространственная магия перенесла меня сразу на подземный этаж аукционного дома, прямо в знакомую мне мастерскую. Пришлось опереться о ближайший стол, чтобы не упасть. Заодно потратил пару секунд, чтобы удержать рвущийся наружу обед. А то уж больно ему некомфортно внутри стало. Да и думает, прогуляется. «Ты чего?» — — удивился Лар с любопытством, наблюдая за моими мучениями. — Ты бы хоть предупредил бы, что ли, — проворчал я, — чтобы подготовиться успел. — Ага, прости. Все забываю, какой эффект этот способ перемещения оказывает с непривычки. Не переживай, раз 200-300 телепортируешься туда-сюда, и все в норму придет. Я как представил себе эту блевотную карусель до 200 или 300 раз подряд. Не, Лар, спасибо, я лучше как-нибудь на такси. Кстати, ты зачем фрак нацепил? Чего? А, ты про эту жутко неудобную мерзость? Лар придирчиво и не без отвращения осмотрел надетый на него дорогущий фрак. Сегодня прием у Филатовых. Попросили прийти. А там вся эта фигня с дресс-кодом. Фу, короче, мне не нравится. Услышав его, я не смог удержаться от смешка. Поверить не могу, что кто-то заставляет тебя делать то, что тебе не нравится. Ну, они же попросили, — развел он руками. Думаю, прийти туда в халате и тапках было бы очень... некрасиво, но весело, — добавил я со смешком, и Лар поддержал меня веселой улыбкой. — Очень. Ах, Саша, как приятно видеть, что ты меня понимаешь. Но давай и правда не будем время тратить. Прием уже начался, а если я не появлюсь там, то Изабелла мне потом спокойной жизни не даст. Что ты хотел узнать? Подняв левую руку, я показал ему надетое на палец кольцо. — У меня тут зверушка одна появилась. Я хотел бы узнать, что с ней делать. А то жрет все, что не попадя, и гадит, где попало. — О, ты все-таки поймал его! Лар довольно хлопнул в ладоши. — Давай сейчас выпустим, и я посмотрю. — Погоди, у меня другой вопрос есть. Он, наверное, даже важнее этого. Даже без «наверное», на самом деле. — Хм, ты меня заинтриговал. Лар, предвкушая очередную загадку, аж загорелся от любопытства. — Лар, ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос, — произнес я. — Что ты знаешь о рабских печатях?